Глава 20. Я открыл глаза и увидел над собой потолок. Дощатый, с трещинками и сучками. В воздухе густо пахло лесными травами. Где-то неподалеку перекрикивались птицы. Возле уха жужжали какие-то мошки. В следующий миг память обрушилась на меня снежной лавиной. Конный бой и Асур. И моя смерть. Хотя, какая нахрен смерть? Я же думаю и дышу. Запястье только немного покалывает, и спина затекла. Но это же ерунда. В целом самочувствие нормальное, как ранним утром после долгого сна. Приняв сидячее положение, я огляделся и понял, что нахожусь в небольшом чистом помещении с дощатым полом и бревенчатыми стенами, на которых развешаны веники из сухих трав. Подо мной лежак из свежей соломы, доспехи аккуратно разложены на деревянной полке справа от входа, где вместо двери тряпка с вышитым иероглифом. Ну да, если бы не это, подумал бы, что попал в русскую сказку. Хотя сидящий у дальней стены японец на Кощея Бессмертного не тянул даже близко. Но и не было в русских сказках летающих кошек анимешной наружности. Заметив, что я очнулся, Неко подлетела и, шмыгнув носом, промяукла. «Прости, я не смогла защитить. Не ожидала, что он...» «Всё в порядке», — улыбнулся я девочке и уточнил. «Где мы?» «Это дом Гензя Онаги», — ответил сидящий у стены парень. «И, господин, я здесь». «Я не показывалась ему», — кивнув на парня, пояснила происходящее Неко. «Тануки попросил не пугать». «Ага, и выставил меня идиотом», — хмыкнул про себя я и, посмотрев на парня, произнес: «Да, вижу, что ты там. Просто люблю иногда поговорить с воздухом». Парень, понимающе покивал. А до меня только дошло, что бой закончился не сегодня, если Тануки уже здесь. Или Неку имела в виду не Иоши. Хотя любой другой Тануки и сам бы обгадился при виде призрака Бака Неко. Значит, Иоши с Эйкой уже здесь. Но где тогда все остальные? Неку придется расспрашивать сутки. Но этот парень, он же здесь не случайно. И внешность его как будто знакома. «Ты же сын правителя города, так?» — уточнил я, вспомнив, наконец, это лицо. «Это же вы были в горящей усадьбе?» «Да, господин», — парень кивнул. «Я Хирото, младший сын Ямагути Озему». «А меня зовут Таро», — в ответ представился я. «И давай общаться без этого, господин. Мы ведь с вами вместе, считай, дрались. Какие тут господа?» «Да, Парень осекся, смутился и посмотрел на меня. «Да, Таро Доно». «Вот отлично». Я кивнул и, отряхнув с себя солому, уселся в удобную позу. «А теперь расскажи, чем оно все в итоге закончилось». «Хояси разбиты», — глядя на меня, тут же пояснил молодой самурай. «Господин князь отправил 500 бойцов в обход со стороны леса, и они перекрыли дорогу к болоту. Понимая, что их окружают, Хояси сразу же попытались прорваться, но...» Хироту покачал головой и восхищенно выдохнул. «Но они разбились об эту полутысячу, как вода разбивается о скалу. Я в жизни никогда такого не видел, чтобы такой разгром и практически без потерь. При этом бойцы господина Танаки стоптали заклинателей, потеряв всего 5 человек, и прижали потом самураев Хояси к лесу. А там и наши из города вышли. Но они в бою почти не участвовали. Слишком быстро все произошло». «Ну да, было бы удивительно, если бы оно случилось не так», — хмыкнул про себя я, а вслух произнес: «А как давно это было? Сколько я тут пролежал?» «Без 2 дней декаду», — мгновение поколебавшись, пожал плечами Хироту. «Сайтама уже пришла армия. 4 судна с людьми отправлены в Оцу». «Погоди». Я жестом остановил парня и посмотрел в окно, пытаясь осмыслить услышанное. «Не, ну а как еще воспринимать такие известия? 8 дней в отключке, и при этом непонятно, чем меня зацепило. Обычную рану Нека залечила бы за 2 часа. А тут больше недели. Нет, подробности я узнаю у Иоши. Но что там перед смертью говорил тот урод? Госпожа знала, что я приду, и она чего-то там хочет? Госпожа — это, как я понимаю, элит. Ну да. Каннон же говорила, что эта сука теперь может гулять по землям Империи. Только что ей от меня надо? Убить и забрать часть филактерии Нактиса? А сама она не может этого сделать из-за договора с Милосердной? Но тогда получается, что вся эта движуха возле Сайтамы устроена из-за меня? Да нет, бред все это. Хотя нападение на Сайтаму асуры могли устроить по договору с Хояси. Но никто же не мешал элит выдать своим вассалам дополнительное задание. Этот ублюдок ведь мог подождать отката сбитого заклинания и продолжить атаковать магией. Но он бросился на меня, прекрасно зная, что умрет. От любой дистанционной атаки меня бы закрыла Неко. А так... Я посмотрел на все еще висящую передо мной кошку, вздохнул и перевел взгляд на окно, за которым просматривались стволы каких-то деревьев. Кусок филактерии бога, способного своим возвращением изменить мир, на весах сущего перевесит жизни тысяч людей и асуров. Ну да, а я что-то слишком расслабился, имея при себе такой артефакт. С другой стороны, а какого хрена мне еще делать? Я не могу спрятать полученную часть филактерии, и самому прятаться тоже не вариант. Двигаясь вперед, я имею инициативу, и меня сложнее поймать. Ну а накладки будут случаться, да. Главное их как-нибудь пережить. «А почему я здесь, в этом доме?» — поинтересовался я у притихшего самурая. «Почему не в Сайтаме?» Услышав вопрос, парень немного смутился и, опустив взгляд, пояснил. «Поначалу вас отвезли в наш городской дом, и вы там пролежали до следующего утра под присмотром мастера Кобаяси. Но потом пришел Иоши-сан и сказал, что вас нужно срочно отнести в лес. Отец попытался ему возразить, но Иоши-сан на него накричал. А потом пришел князь. И на него тоже, да». Парень шумно втянул воздух носом и поднял на меня взгляд. «А потом мы узнали, что Иоши-сан...» «Тануки?» «Да», — покивал парень. «Госпожа Эйка Кицуне. С ними, конечно, никто уже спорить не стал. Кто ж будет спорить с Йокой Синего леса? Ну, а этот дом принадлежит Гензя Онаги. Он 3 месяца назад ушел в горы. Иоши-сан сказал, тут вам будет хорошо». «А сам он где?» — уточнил я. «И где сейчас Ясудо Нори?» «Иоши-сан с госпожой Эйкой куда-то ушли и попросили меня посидеть с вами. А господин князь увел 1000 в обход леса на север. Иоши-сан сказал, что вы их быстро догоните». В тот момент, когда парень заканчивал фразу, с улицы послышался шум. И в избушку, легок на помине, зашел Иоши. В мятой одежде, с вещмешком за спиной и небольшим лукошком в руках. Енот был мрачно сосредоточен, и по его виду можно было предположить, что у нас назревают проблемы. Не, ну а чего бы ему еще заморачиваться? При виде сидящего меня лицо Тануки немного разгладилось. В глазах появилось некоторое облегчение. Сделав мне знак подождать, он подошел к поднявшемуся на ноги самураю и, протянув ему лукошко, произнес: «Вот, передай матери. Она знает, что с этим делать». Увидев содержимое лукошка, Хирото ненадолго застыл, неверяще хлопая глазами. Не знаю уж, что там лежало, но мне оно и не интересно. Скорее всего, какое-то редкое лекарство для матери, которое обычный человек в лесу не найдет. «Вы все-таки их нашли», — придя наконец в себя, с придыханием прошептал молодой самурай и бережно принял лукошко. «Что мы вам за это должны?» «Ничего», — покачал головой Тануки. «Каме Черного озера поднесите дары и вспоминайте о нем хотя бы раз в месяц». «Конечно». Хирото покивал и, подняв взгляд, торжественно произнес: «Наша семья никогда этого не забудет. Спасибо». «Иди уже», — кивнув на дверь, поторопил енот-самурая. «Зелье нужно успеть сварить до рассвета. И передай отцу, что планы изменились. Мы сегодня уходим, поэтому заглянуть к нему я не смогу». «Да, Иоши-сан, передам». Парень кивнул и, попрощавшись, вышел за дверь. Тануки задумчиво посмотрел ему вслед, тяжело вздохнул и, подойдя, уселся напротив меня. «А Эйку ты где потерял?» — поинтересовался я у приятеля. «Вы же вроде всегда вместе по лесу ходите». «Эйка отправилась к князю», — мгновение поколебавшись, пояснил Иоши и предложил: «Давай поступим так. Сначала расскажешь ты, а потом я. Мне так легче будет во всем разобраться». «Рассказать о том, как меня так приложило?» «Да», — кивнул енот. «Неку всего видеть не может, только чувствует, поэтому у нее всего не узнать. Самураи заметили лишь вспышку, и, на счастье, все они находились далеко от тебя, иначе потерь у нас было бы больше». Кивнув, я подробно рассказал о случившемся, уложившись при этом в пару десятков фраз. «Не, ну а чего там, собственно, рассказывать? Увидел бегущего человека, понял, что это асур, сбил ему заклинание, а потом убил». Слушая меня, Иоши все больше мрачнел. Когда рассказ подошел к концу, енот выругался, вздохнул и, не глядя на меня, пояснил. «Он ударил по самой твоей сущности, так, чтобы сразу убить вместе с душой, лишить возможности перерождения. Я о таком только слышал. Впрочем, эти уроды забыли про цепь, которая защищает тебя от тебя же самого. Истинное серебро не подпустило хаос, а внешнее повреждение залечило Бака Неко». «Спасибо». Я благодарно кивнул кошке и, переведя взгляд на Иоша, с досадой поморщился. «Это что же, каждая сука так может? Просто взять и убить навсегда?» «Нет», — покачал головой Иоши. «Сам Асур сотворить бы такое не смог. На него повесили заклинание, которое активировалось в момент смерти. Это очень сложный обряд, провести который по силу только тем, кто стоит рядом с богами. И мне кажется, я знаю, кто его сотворил». «Элит?» «Да», — кивнул енот. «Это тварь. Ее присутствие ощущается и тут. Не знаю, как такое возможно, но...» «Элит нужна часть филактерии Нактиса», — опустив взгляд, со вздохом пояснил я. «Та, которую она отдала мне за душу своего сына. А еще Каннон сама сказала, что королеву Асуров больше не держат граничные камни. Так что...» «Часть филактерии?» — потрясенно прошептал Тануки, когда до него наконец дошел смысл сказанного. «Нактиса?» «Да», — покивал я. «Прости, но в пещере мне нельзя было это рассказать. Наверху уже не было времени. А потом мы с тобой особо не виделись. Вот». Я продемонстрировал приятелю знак на руке и подробно рассказал о произошедшем в астрале. Иоша слушал молча, тяжело вздыхая и обреченно поглядывая на мою левую руку. Когда я закончил говорить, он некоторое время молчал. Затем опустил взгляд и, покачав головой, прошептал. «Значит, это она». «Кто она? Где?» Я поморщился и с досадой посмотрел на приятеля. «Да приди ты уже в себя!» «Где-то здесь». Иоши вымученно посмотрел на меня и, кивнув куда-то направо, пояснил. «Мы с Эйкой пришли сюда на следующий день после сражения. Быстрее не могли. Треть дороги пришлось бежать по лесу. Еще в Ки почувствовали, что с тобой что-то случилось, и вышли сразу после окончания церемонии. На середине пути смогли дотянуться до Неко. Она все нам и рассказала». Енот кивнул на кошку и уже нормальным тоном продолжил. «Прибыв в город, сразу забрали тебя сюда. Тут хорошее место, доброе. Для выздоровления лучше и не придумать. В первые дни я сидел с тобой. А Эйка обошла лес по краю, но ничего не нашла. Хозяин не откликнулся, а разумных Йокой тут поблизости не оказалось. Ками Черного озера тоже не смог ничего объяснить. А речных бесполезно и спрашивать. Им до леса нет никакого дела». «Слушай, а хозяин леса? Он же, как и вы, не может влезать в людские разборки?» Воспользовавшись паузой, уточнил я. «Немного не так», — усевшись поудобнее, покачал головой енот. «Мы можем помогать одной из сторон, соблюдая определенные условия. Ведь лечение раненых — это тоже является помощью. Мы не можем сражаться и убивать без особой на то причины. Вернее, можем, но в таком случае в Синий лес нам лучше не возвращаться. В отличие от нас, хозяину леса вообще нет дела до людских войн. Нет, он мог бы пропустить Хояси за какую-то особую плату. Но вместе с ними пришел Асур. А ведь ни один камень местности не будет помогать выходцам из Кимона. Мешать он им в большинстве случаев тоже не станет, но помогать никогда». Иоша тяжело вздохнул и виновато добавил. «В общем, в первые дни мы ничего не узнали. А потом князь засобирался в дорогу, и мы по очереди ему помогали. Вчера же нас обоих призвал к себе хозяин Черного озера и рассказал, что с болота повеяло хаосом. Мы пошли туда на разведку и поняли, что кто-то уничтожил хозяина леса». «И как вы это поняли?» — поморщился я. «Нашли его труп?» «Ну, ты же помнишь, как мы с тобой ходили в ущелье?» — пожал плечами енот. «Но там хозяйка сопротивлялась, а здесь на болоте только хаос и пустота. Мелкие духи или обезумели, или разбежались. Большая часть, скорее всего, погибла». «Да плевать мне на этих лягушек. Скажи, с чего ты решил, что хозяина болота убила элит?» «Ты что, издеваешься? Или правда не понимаешь?» Иоши нахмурился и кивнул в сторону леса. «Если я приду на место, где Оками недавно загрыз теленка, то я точно скажу, что это сделал Оками, даже если от теленка ничего не останется. Или ты считаешь, что хозяин умер от старости, а перед этим пропитал свое болото хаосом? Нет, возможно, это была не Элит, а кто-то из слуг владыки Кимона. Но ты же сам только что рассказал, что эту тварь не держит больше граничные камни. Знать бы еще почему. Выходит, хозяин леса не хотел никого пропускать. А его никто и не спрашивал, — в ответ хмуро буркнул енот. Таким ведь, как она, проще убить. Пришла, расчистила дорогу, а ее подданный провел войско через дыру. Одного только не пойму, что такого есть у Ясуу Хояси, раз сама королева асуров помогает ему в войне. Хотя, возможно, она просто пытается поймать тебя. «Поймать меня, отправив 1000 бойцов через лес?» — хмыкнул я, услышав это предложение. «Ты что же, серьезно так считаешь?» «А ты словно вчера родился», — с досадой покачал головой енот. «Сущности такого порядка способны видеть недалекое будущее и, манипулируя событиями, получать необходимый результат. Она не может тебя найти из-за оберега милосердной, но точно знает, что с какой-то вероятностью ты будешь там, где произойдет определенное событие». «Как-то сложно это, но... хорошо, допустим». Я вздохнул и посмотрел на приятеля. «Но тогда что вас так напрягло на этом болоте? Эйка же не просто так отправилась следом за князем». «В астрале, на болоте, мы нашли четкий след убийцы», — опустив взгляд, пояснил енот. «Он привел нас к дороге на север, по которой незадолго до этого прошла наша 1000. Эта тварь двинулась следом за ними, и Эйка решила предупредить князя о возможном нападении или засаде». «Вот же сука!» — прорычал я, чувствуя, как виски сдавливает непонятная боль. Оберег на груди стал холодным, ощутимо закололо в запястьях. Не понимая, что происходит, я сделал 3 глубоких вдоха, успокаиваясь, и все неприятные ощущения схлынули. «С тобой все в порядке?» — встревоженно поинтересовался Иоши. «У меня, если что, есть трава». «Нет, не нужно», — покачал головой я. «Лучше подскажи, зачем ей это все?» «Королева асуров знает, что ты не погиб. Вот и решила завершить начатое». Иоши кивнул на мое запястье и пояснил. «В случае твоей гибели часть филактерии вернется в тонкий мир, и Элит сможет ее почувствовать. Поскольку этого не случилось, она думает, что ты идешь со всеми на север. И что же, она может на нас напасть? Вот так запросто, появившись из тонкого мира?» «Это исключено», — покачал головой Иоши. «В астрале она находится в относительной безопасности и даже может ненадолго замаскировать следы убийства хозяина леса. Но стоит ей появиться в реальности, боги тут же это почувствуют. Элит слишком много тут задолжала, и счет ей предъявят мгновенно». «Интересно. Выходит, свободно гулять по землям Империи — это не совсем свободно и совсем не по землям», — подумал про себя я, а вслух произнес. «И что же, по-твоему, она сделает? Натравит на ребят демонов и будет надеяться, что они меня как-то убьют?» «Нет, вряд ли», — снова покачал головой енот. «Демонов понадобится немало, и они тоже могут привлечь к себе внимание кого-то из местных богов. Проще отправить на нас соседей. Элит ведь при желании может переправить их через лес. И, кстати, по поводу демонов». Енот поднял на меня взгляд. «Помнишь, вы отправляли людей в Руту за зачарованными бобами?» «Да», — кивнул я. «Но там же всего 3 горсти получилось купить. Вряд ли мы таким количеством сможем разогнать армию демонов. Ну, разве только подмешать их в еду?» «Ага», — Иоши усмехнулся. И, вытащив из-за пазухи небольшой кожаный мешочек, подкинул его на руке. «Только сожрав их, демоны попросят добавки. Ведь это никакие не бобы». «То есть нас все-таки обманули?» — хмыкнул я, поморщившись от боли в запястьях. «Но почему они тогда не продали нам этой дряни побольше?» «Это не дрянь». Иоши, распустив завязку на мешке, продемонстрировал мне его содержимое. «Это семена Оши, и стоят они намного дороже уплаченных денег». Внешние семена были похожи на красную фасоль, из которых мама делала по праздникам лобио. Небольшие, чуть приплюснутые, но... «Нахрена оно мне сейчас?» «И... что?» — поморщился я, подняв взгляд на приятеля. «Зачем ты мне их показываешь? Собрался посадить?» «Нет», — вздохнул енот. «Оша растет только на севере синего леса. Ее семена использовались как приправа. Но, как ты понимаешь, никто этих семян не видел уже давно». «Ты серьезно?» — выдохнул я, как только до меня наконец дошло. Хочешь сказать, что эти деятели прошли через Аокигахару и заглянули в гости к темному князю Сегету?» Автор напоминает, что северная часть Синего леса захвачена легионами темного князя Сегета. «Нет, вряд ли», — покачал головой енот. «Эти дураки не знали истинную цену семян. Думаю, они где-то их нашли и отнесли на проверку к такому же идиоту. А тот, не разобравшись, ляпнул первое, что пришло на ум». «Да, возможно», — кивнул я. «Когда все это закончится, нужно будет съездить к Руту и побеседовать с этими господами. А сейчас пошли. И так кучу времени потеряли с этими разговорами». «Погоди». Иоша сделал останавливающий жест. «Нам нужно подождать возвращения Эйки. Я не смогу прикрыть тебя так, как она». «А почему тогда за князем пошел не ты?» — поморщился я, не понимая всех этих перестановок. «Потому что Эйка быстрее, и ее силы хватит, чтобы вернуться и снова дойти», — логично пояснил происходящий енот. «К тому же мы не думали, что ты так быстро придешь в себя». «Хорошо. А когда она вернется?» «Да должна уже», — немного смутился Иоши. «Я когда сюда шел, был уверен, что она здесь». «Тогда хорош болтать. Поднимайся и вперед. Эйка на моей памяти никогда не опаздывала. А значит, что-то ее задержало». Произнеся это, я вскочил и с трудом устоял на ногах. Голова пошла кругом, словно мне вкололи наркоз. Запястья стиснули огненные тиски. Колени стали ватными. Грудь на мгновение заледенела. Каким-то чудом я все же удержал равновесие. А спустя пару секунд все прошло. Я снова почувствовал твердость в ногах, а берег на груди успокоился, и только запястье продолжало немного покалывать. По ощущениям, как статическое электричество. Ну или что-то похожее. «Что? Что с тобой?» — испуганно выдохнул енот, заметив мое состояние. «Таро, не молчи!» «Уже порядок», — успокоил я разволновавшегося приятеля. Голова слегка закружилась, и руки у ладони немного побаливают. Видимо, еще не до конца отошел. «Идти можешь?» «Да, конечно». Я кивнул, быстро надел доспехи и пошел к выходу. Енот поплелся следом за мной. Домик заклинателя стоял на краю небольшой живописной полянки, которую окружал редкий лиственный лес. Обойдя две давно заброшенных грядки, я остановился и, обернувшись, вопросительно посмотрел на Тануки. «Сейчас». Иоши озабоченно вздохнул и оглядел окружающие поляну деревья. «В общем, поступим так. Сейчас по лесу дойдем до того места, где мы с Эйкой обнаружили следы королевы Асуров. Лисица будет возвращаться именно так, и, возможно, мы ее встретим. Если нет, уйдем в астрал и двинем по краю леса. Выйдет на сколько-то шагов больше, но в лесу я хоть как-то смогу тебя спрятать». «Ну, уведи тогда», — пожал плечами я. «Время уходит». «Погоди, мне нужно проверить». «Что проверить?» — поморщился я. «Тебя», — хмуро буркнул енот. «Выставь перед собой ладони и, закрыв глаза, попробуй создать на ней бабочку». «Какую еще нахрен бабочку?» — возмутился я, не понимая, что происходит. «Делай, что я сказал», — устало произнес Иоши. «Пожалуйста, это очень важно для тебя и для всех нас». «Хорошо, но тогда скажи, как мне ее создать?» «Просто представь, это несложно». Я кивнул и, ни о чем больше не спрашивая, выполнил требуемое. Закрыл глаза, выставил ладонь и попытался представить на ней мотылька. Не знаю, что задумал Иоши, но не хотелось терять время на выяснение. По дороге, если нужно, он все расскажет и так. Первые секунды ничего не происходило, а потом вдруг снова загорелись запястья. Я почувствовал, как кровь течет по венам вытянутой руки. В следующий миг ладони коснулась прохлада, запястья перестали болеть, а напротив обреченно выругался енот. По-прежнему не понимая, что происходит, я открыл глаза и увидел полупрозрачного мотылька. Небольшой, серебристо-фиолетовый, он сидел у меня на ладони и едва заметно шевелил крылышками. Продолжалось это пару мгновений, а потом он исчез. «Ну, теперь-то ты, может быть, объяснишь?» Опустив руку, я поднял взгляд на приятеля и осекся, видя его состояние. Бледный, с опущенными плечами и обреченным взглядом, Иоши напоминал приговоренного к смерти. Он словно не мотылька у меня на руке увидел, а кого-то из темных князей. Хотя нет, в момент опасности енот превращается в супергероя. Но сейчас... «Ну, а ты сам-то еще разве не понял?» Иоши вздохнул и вымученно посмотрел мне в глаза. «Заклинание Асура повредило защиту, и твоя истинная сущность начинает просачиваться вовне. Это бабочка, она знак». «И что тебя так напугало?» — нахмурился я. «Ну, вернется моя сила немного пораньше». «Ты не понимаешь». Иоши перекинулся в зверя и, не глядя мне в глаза, пояснил. «Что случится, если залить раскаленный металл в фарфоровую чашку? Твоя цепь только выглядит цепью, а на самом деле это оболочка, за которой плещется тот самый металл. Он просачивался по капле, и ты становился сильнее. Но если все сразу...» «И что мне тогда делать?» — спокойно спросил я, когда до меня наконец дошел весь смысл надвигающейся задницы. «Как мне восстановить цепь?» «Не знаю», — покачал головой енот. «Но я слышал, что боги способны влиять на истинное серебро. Возможно, тебе стоит поговорить с Хоной сама». «Богиня сейчас далеко, и звать ее бесполезно», — вздохнул я и кивнул в сторону леса. «По дороге в Оцу загляну в какой-нибудь из святилищ Милосердный. А сейчас пошли, и так уже времени потеряли». «Ты, главное, постарайся не читать заклинания, даже если очень того захочешь», — попросил енот, не двигаясь с места. «Это может сильно ускорить процесс. Пообещай мне». «Обещаю», — кивнул я приятелю. «Мне и самому охота еще немного пожить». «Спасибо». Иоши пару мгновений смотрел мне в глаза, а затем обернулся и направился к ближайшим деревьям. Неку, молча слушавшая наш разговор, полетела вперед на разведку. Я пожал плечами и направился следом за ними.